Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствует доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. Слушаем, кто же нам дозвонился? Пожалуйста. Алло. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, меня зовут Раиса Васильевна. Желаю вам здоровья, благополучия и процветания вышли вашей милой передачи. Спасибо. Посетите меня, пожалуйста, на старости лет. Как правильно сказать, он был одет в серый костюм или на нем был надет серый костюм? Или вообще без одет и надет, просто он был в сером костюме или на нем был серый костюм? Раиса Васильевна, в общем, возможны все варианты, которые вы назвали. Абсолютно корректно, он был одет в серый костюм. Немножко хуже на нем был надет серый костюм, потому что если на нем, то глагол уже оказывается лишний. Я имею не глагол, точнее, а краткое причастие «надет». На нем был серый костюм. Так что вот ошибкой не является ни один из вариантов, которые вы назвали, а предпочтительными являются вот эти два. «Он был одет в серый костюм» или «на нем был серый костюм». А как это по-русски? А сейчас слушаем, кто нам дозвонился. Меня зовут Нина Михайловна. Я бы хотела узнать происхождение слова «Аполье» и что оно означает. Вот я неоднократно встречалась с этим словом, название поселков там, и слово «Аполье». Нина Михайловна, вообще это... Мы договорились, что... Ну, да, вообще, да, мы договорились, конечно. Это наименование обсуждаем. Но здесь ответить можно, потому что здесь совершенно очевидный общеславянский корень «поле» и... Действительно, в славянских государствах довольно много названий населенных пунктов, которые содержат этот корень с разными приставками, в том числе и приставка «о». Ну, в Польше, например, есть город Ополье. В России, я думаю, не одно Ополье существует. У приставки «о» есть значение «рядом», «около». Поэтому «ополье» или «ополье», скорее всего, населенный пункт, деревушка, село, находящееся рядом с полями, окруженное полями. Вот, скорее всего, таким несложным, нехитрым, незамысловатым образом решается эта проблема. Как это по-русски? Кто же нам еще дозвонился? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Львович. Слушаем, Дмитрий Львович. У меня такой вопрос. Не происходит ли русское прилагательное название цвета «бурый»? От тюркского слова «бурый», что означает «волк». Потому что натуральный окрас волка «бурый», не серый. Волк действительно «бурый». Не происходит ли от тюркского «бурый»? А почему вы так предположили? Просто вот такая аналогия вам пришла? Потому что такое мнение. Ну, это, может быть, на уровне даже народной этимологии, что название цвета «бурый» происходит от слова... тюркского слова, означающего «волк». Ну, может, я и ошибаюсь. Дмитрий Львович, вот я успел открыть краткий этимологический словарь под редакцией Николая Максимовича Шанского и обнаружить, что отчасти вы правы, отчасти нет. В этом словаре говорится, что слово «бурый» – это древнерусское заимствование из тюркских языков. Тюркское «бур» – вот этот корень «бур» означает «рыже-красный». И этот корень представляет собой переоформление персидского «бор» – красно-коричневый, которое, в свою очередь, восходит к индоевропейскому «бер» – блестящий светло-коричневый. Поэтому возможно, что тюркское название «волка» связано с этим же словом, но русское прилагательное «бурый» образовано не от тюркского «волк», а от тюркского корня «бур», который тоже имеет цветовое значение, рыже-красный. Как это по-русски-то? Вот Ольга Борисовна интересуется. А как правильно сказать, закрываете дверь или закрываете двери? Двери-то две? Ну, иногда дверь бывает одна, иногда бывает двустворчатая дверь. Конечно, закрываете двери более... я бы сказал, старинный вариант, звучит несколько старинно, поскольку, в общем, в старину, в больших богатых домах двери были двустворчатыми и закрывали, соответственно, двери, а не дверь. Ну, а сейчас, возможно, разумеется, оба варианта. Можно сказать «и закрывайте дверь», «и закрывайте двери». Ничего страшного, если вы употребите множественное число, не произойдет. Как это по-русски? Да, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Да, еще вопрос, Николай, Петербург, разрешите? Да, конечно. Да, вопрос такой. Ну, может быть, он не такой простой, как чтобы вот ответить сразу. В какой степени правила русского языка должны быть консервативными, а в какой степени следовать за реальными изменениями в русском языке? Вот конкретный пример. Сейчас уже стало, ну, практически нормой два подлежащих предложения. Иван Иванович, он сказал, если это повторяется, ну, чуть ли не через предложение, нужно ли менять правила в соответствии с реальным изменением в живом языке? Вот как по-вашему? И в целом на вопрос ответить, и вот по конкретному примеру. Хорошо. Значит, в какой степени правила русского языка должны быть консервативны и в какой степени динамичны? Вопрос философский. Вопрос, Николай, над которым регулярно ломают головы, например, в орфографической комиссии Академии наук, над которым регулярно ломают головы составители, грамматик. Конечно, этот вопрос каждый раз применительно к каждому правилу приходится решать отдельно. Действительно, языковеды прекрасно знают, что, описывая язык, они должны быть в меру консервативны. Следовать мгновенно за каждой новой тенденцией, это может очень дорого стоить, это может обернуться очень высокой, непомерно высокой платой, потому что, во-первых, не любая новация приживается, и, во-вторых, очень многие новации оказываются очень популярными, но среди довольно узкого круга носителей языка. И может весьма реальным оказаться риск того, что, последовав за этим узким кругом, нормализаторы будут просто навязывать волю этого узкого круга носителей языка всему народу, всем носителям русского языка. Здесь множество опасностей, поэтому, конечно, норма, а правила, совокупность правил и составляет норму, норма должна быть в меру консервативна. Хотя, безусловно, время от времени нормализаторам приходится все-таки признавать то, что какая-то норма, которая в течение долгого времени сохранялась, все-таки безнадежно устарела. Абсолютное большинство носителей языка уже пользуется другой, более молодой нормой, и приходится с этим соглашаться и узаконивать, нормализовать новую молодую норму. Что же касается второго подлежащего, о котором вы говорите, Иван, он сказал, то норма запрещает вот это второе подлежащее в письменной литературной речи, в устной речи, даже литературной речи. Это явление очень широко распространено, появилось оно не вчера, в устной речи его, в общем, никто особенно и не запрещает, потому что бороться с этим бесполезно. Мы уже не раз отвечали на вопрос, откуда берется это так называемое второе местоименное подлежащее. На самом деле оно даже не обязательно и второе подлежащее, потому что, допустим, конструкция «а что касается Ивана», он сказал, это конструкция той же природы. Здесь мы имеем дело с вот таким многослойным способом организации высказывания, когда в самое начало высказывания выносится так называемый топик. Ну, грубо говоря, это то, чему высказывание посвящено. А затем строится уже, собственно, грамматическая конструкция. Причем топик может быть в любой форме. В частности, он может оказаться и в именительном падеже. Вот в этом случае возникает эффект второго подлежащего. Это психологически объяснимая вещь. Специалистами по нейролингвистике это показано уже довольно давно, в частности, в книге Татьяны Васильевны Ахутиной. Как же она называется? Речь, по-моему, да? «Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса». Эта книга написана на рубеже 70-80-х годов. Татьяна Васильевна Ахутина работает в Московском университете. Вот в этой книге это все прекрасно показано. То есть за этим стоит очень сильный психологический механизм. Поэтому бороться с этим глупо. В письменной речи это запрещено, в устной речи это приемлемо. Нормой для письменной речи это не станет, не стало, не становится, и думаю, что вряд ли когда-нибудь и станет, потому что между письменной и устной речи различия весьма велики. А как это по-русски? Ну, еще к письму обратимся. Да, конечно. Вот продолжение письма Бориса Васильевича. «Я работал, — пишет он, — со словарем Ожегова-Шведовой и нашел немало прелюбопытных словечек. Вот небольшая часть из них. Бебехи, просторечные, пренебрежительные, всякие домашние вещи, перебрались на новую квартиру со всеми бебехами. Не знал. Безносый, не имеющий носа. Безносая или курносая с косой – образ смерти. «Я не знал», – пишет Борис Васильевич, – «что курносы – это безносы». Борис Васильевич, но из словарной статьи, которую вы цитируете, не следует, что курносы – это безносы. Здесь сказано «безносая» или «курносая» и «или курносая» не в запятых. Значит, это не пояснение, которое уточняет и сообщает фактически тоже, это просто другой вариант. Борис Васильевич приводит довольно много слов, которые действительно крайне редко встречаются или вообще не встречаются в современной речи. Но, в общем-то, ничего удивительного в этом нет, поскольку индивидуальный лексикон любого носителя языка, даже такого, как Александр Сергеевич Пушкин, заведомо меньше в объеме, нежели общенациональный лексикон. Даже если мы ограничим общенациональный лексикон рамками только литературного языка. Литературный язык насчитывает сотни тысяч слов. Словарь языка Пушкина – около 20 тысяч слов. А Пушкин обладал таким словарным запасом, которому любой из нас может позавидовать. Как это по-русски-то? Ну и завершающий вопрос, наверное, из писем. Да, не хотелось бы на этот вопрос отвечать вскользь, кратко, но постараюсь. Это вопрос, который задает наш слушатель Олег, не указывающий обычно свою фамилию. Вопрос такой. Иногда у меня возникает и такой вопрос. Можно ли сказать, что языкознание – это точная наука? Применимы ли в ней, скажем, интуитивно понятные нам правила формальной логики? Или это имеет место от случая к случаю? Что скажете? Во-первых, что касается интуитивно понятных нам правил формальной логики, то далеко не все правила формальной логики интуитивно понятны, а некоторые из них требуют довольно развернутых комментариев. Первое. Второе. Правила формальной логики при анализе языковых конструкций, как правило, как раз применимы. В-третьих. Точные науки – это понятие очень растяжимое и весьма условное. Не случайно часто его берут в кавычки. Один из признаков точных наук – использование количественных методов. В современном языкознании это имеет место, причем расширяется, прогрессирует с огромной скоростью. Созданы национальные корпуса большинства современных языков. Национальный корпус русского языка сейчас насчитывает более 230 миллионов словоупотреблений, и он постоянно пополняется. Обращаясь к национальному корпусу, мы можем получить абсолютно достоверную статистику употребления того или иного слова, приставки, корня и так далее, можно говорить еще долго. Так что сегодня мы имеем полное право говорить, что языкознание – точная наука. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья.